Балаватх. Исследование непонятного магического явления выдавало все более любопытные результаты. А вот гипотезы и выводы от замеров все больше и больше не нравились Балаватху. Он уже начал жалеть, что так близко подобрался к месту, где, как ему показалось, промелькнули какие-то магические сполохи. Очередной переулок привел демона в дворик-тупичок. Ничего интересного. Источник помех где-то неподалеку, но не здесь. Вдруг демон резко замер, почувствовав внимание со стороны. Он как будто к чему-то прислушивался, напряженно водя туда-сюда глазами. Все-таки недаром говорят, что глаз у демонов много, и кое-какие из них находятся на том месте, в котором они сидят. И сейчас у Балаватха это место просто вопило об опасности. Мысленно ругая, на чем свет стоит, себя, свое непомерное любопытство и свои интеллектуальные способности, демон начал разворачивать сигнальную сеть со смещенным центром, дезинформирующим других о месте реального нахождения кастующего. Центр закрытого с трех сторон дворика – не лучшее место для обороны. Балаватх, все так же настороженно прислушиваясь к окружающему миру, краем сознания отметил, что заготовка сигнальной сети потихоньку трансформируется, обрастая крючками из амулета с заготовками против возможных вражеских плетений. Одновременно с этим он ощутил, как его магия насыщает определенные участки ауры и ментального тела, в результате чего время изменяет свой ход, все вокруг как будто застывает. И хотя свои движения почему-то по скорости остаются такими же, как и прежде, но двигаться становится все труднее. Кажется, что прыгаешь не сквозь воздух, а сквозь тягучий кисель. Прыгаешь? Сам того не осознав, Балаватх активировал прыжковой амулет. Амулет был одной из первых серьезных разработок исследовательского отдела Лиги, после того, как его возглавил Балаватх. С тех пор он пережил множество модификаций и представлял собой следующую систему. В основе лежало плетение магии Земли, которое, подобно гигантской пружине, выталкивало мага вверх или в любую другую сторону по выбору. На максимальной мощности и при заполненных накопителях такая пружина подкидывала на 4-5 метров в высоту. В отрыве от Земли активировались куда более слабые, но более сложные плетения воздушной магии, которые стабилизировали полет, уменьшали сопротивление воздуха, а при приземлении смягчали удар. В общем, амулет отлично подходящий для того, чтобы резко уйти от удара нападающих, что, похоже, происходило и сейчас. Балаватху казалось, что он наблюдает за собой и своими действиями со стороны, а значит, на него действительно напали. Пока тело еще было под управлением психотипа воина, Балаватх пытался побыстрее прикинуть диспозицию сил. Очень скоро его выбросит обратно в тело, и придется действовать уже самому и осознанно. Так, нападающими оказались эльфы. На фоне мелькнула мысль, а зачем им это надо? Но ее демон сразу задавил, не время. Похоже, обложили с двух сторон. Два боевых мага зашли по дороге с открытой стороны двора, а шестеро воинов под прикрытием скрытника? А, думают, что так просто смогут отвести глаза магу высшего уровня? Наивные. Забрались на дом с правой стороны двора. Вероятно, готовятся к тому, чтобы спрыгнуть и атаковать, как только маги выпустят первый залп заранее заготовленных плетений и временно уйдут на перезарядку. А маги тем временем размениваться на мелочи не стали, и в то место, где только что был Балаватх, уже летела целая пачка заклинаний самого разного уровня гадостности. Попутно ушастые разворачивали совместную сигнальную сеть, точнее, паутину, чтобы покрыть ею весь двор. «Странно только», — промелькнула мысль, «почему не разместились по разные стороны от дворика? Так было бы быстрее его весь покрыть. Или, может, надеются на первый удар, а сигнальную сеть делают для проформы? А эльфийские сигнальные сети, паутины, это не просто сигналки, это что-то особенное. В густую энергетическую конструкцию вплетаются не только оповещалки о месторасположении, но и целый ряд умных плетений, реагирующих на соприкосновение с аурой, а также защиты из неэльфийской магии и атакующие отдельные ее участки. Разумеется, ауры эльфов такая сигналка затрагивать не должна, иначе воинов тут бы не было. Хм, а ведь шустро разворачивают, несмотря на не самое лучшее место расположения. Похоже, как минимум один из них мастер. Но ничего, сейчас ушастые столкнутся с кое-какими моими сюрпризами. Мстительно подумал уже перекатившийся и поднявшийся на ноги после прыжка в сторону Балаватх. Управление, ранее перехваченное воином, почти полностью к нему вернулось, и он готовил ушастым достойный ответ. Похоже, бежать не удастся. Эльфы обязательно должны были изучить арсенал Лиги перед организацией ловушки, поэтому ожидают прыжков, размышлял Балаватх. Опять мелькнувшую мысль, зачем эльфам вообще на него нападать, он задавил до поры до времени. Раз напали, значит, действительно надо. Возможно, именно поэтому они и держат две стороны открытыми, чтобы я попытался уйти прыжками. Дома тут пускай и стоят вплотную, но низкие, двух-трехэтажные, продолжал продумывать ситуацию главный аналитик Лиги. Значит, нужно только атаковать и готовиться к тому, что где-то рядом сидит еще один маг, ожидающий попытки бегства. Сидят, ждут, а как ждать надоест, попрыгают наши кролики с удобных насестов сюда, во дворик. Что ж, пора надрать ушастым уши. И начнем мы с объяснения их паутине, что горе от ума. Балаватх раскидал по двору обманки из своих амулетов с плотно законсервированными образцами ауры, именно тех ее участков, которые считаются наиболее уязвимыми и которые так любят атаковать умные заклинания, в том числе и эльфийские. Готовя очередной по списку сюрприз, Балаватх усмехнулся, наблюдая за фонтанирующей ложными тревогами эльфийской паутиной, реагирующей на образцы его ауры и хаотичными попытками эльфов как-то перерезать уже развернувшуюся и даже маленько разгулявшуюся его крючкастую сеть. Уж что-что, а бесполезность резания ушастые должны были бы понять сразу. Это плетение, несмотря на кажущуюся простоту, разрабатывалось исследовательским отделом Лиги боевых магов с десяток лет и представляло собой саморазворачивающуюся сеть на основе огненной магической энергии, наиболее подходящей благодаря легкости и скорости разрыва и образования новых связей, состоящую из кучи маленьких самостоятельных сегментов, так называемых крючков, маленьких вставок и сплетений других стихий, притягивающихся и цепляющихся за части вражеских плетений одной с ними стихии. Правда, только те их части, что характеризуются средней и слабой насыщенностью энергией. Именно там обычно находится логическая составляющая работы заклинания. А от высоконасыщенных, которые могут спалить сеть, крючки наоборот отталкиваются. Именно с этим моментом Балаватх и его подчиненные мучились дольше всего. Правильно брошенная сеть очень сковывает противника. Стоит только очередному атакующему плетению показаться из-под защиты, как оно тут же облепливается и раздирается на нефункциональные куски. Но стоит только враждебному магу попытаться разделаться с сетью, как он сталкивается еще с одной неприятной особенностью. Разорванные нити просто присоединяются к другим сегментам, а при большом количестве разрывов сеть просто переконфигурируется. Нити переходят между сегментами по определенному набору правил. Примечание. Намек на алгоритм оптимального расположения графа, похожий на пружинный. Примечание автора. В результате часто выходит так, что сеть восстанавливает существенную часть своего объема и снова облепляет мага и его плетение со всех сторон. Выжигание высокоэнергетическими плетениями тоже очень неудобно. Крючки отталкиваются от них, расходятся в разные стороны, оттягивая за собой нити. Получается нечто вроде косяка рыб, убегающего от хищника. В общем, если ушастые и дальше будут действовать так бестолково, немного успокоившись, заключил Балаватх, то можно надеяться на вероятность не только выйти из этой переделки живым, но еще и в добром здравии. Хотя после проведенной экстренной накачки и стимуляции ауры понятие «доброе здравие» от 3 до 5 дней будет очень и очень относительным. Вериан. Вслепую закинув первую порцию заклинаний в указанную соколом зону, А в точности наводки он был уверен, спасибо опыту работы с птицами на границе с дроу в молодости. И начав разворачивать паутину, Вериан почувствовал резкие вспышки земной и почему-то огненной магии. Показалось, что в зеркале, которое после преснопамятного случая с чужаком в посольстве теперь было у каждого эльфа, промелькнул силуэт какого-то мужика, резко отлетающего в сторону от траектории магического удара. По инерции, продолжая разворачивать паутину, Вериан усиленно пытался понять, что же все-таки происходит. В то, что они столкнулись с гномкой, верилось все меньше и меньше. Однако прохлаждаться и обдумывать ситуацию времени не было. Уже через пару секунд после начала атаки паутина стала захлебываться ложными срабатываниями, а плетение эльфов начали накрываться какой-то огненной сетью. Причем эта сеть, несмотря на другую стихийную составляющую, удивительно легко прилипала к эльфийским плетениям и раздирала их на части. Перебросив проведение атаки на подчиненных, эльф решительно взялся за устранение столь нежелательной помехи. Присмотревшись, Вериан понял, что плетение на самом деле комбинированное. Подивившись хитроумности придумавшего сеть мага, он разрезал ее на отдельные части. Точнее, безуспешно попытался это сделать. Стоило только разорвать пару нитей, как они тут же сращивались в другой, но похожей конфигурации. Сходные проблемы возникли и при попытке выжигания высокоэнергетическими плетениями участков сети. Они просто расползались и наполовину рассеивались, стягиваясь и восстанавливая форму после ухода опасности. Все-таки не зря в основе была огненная, а не гномья, что логично, учитывая здешний фон, магическая энергия. Будучи самой неустойчивой, она гораздо лучше других подходила для быстрого создания и воссоздания плетений, что и использовал неведомый оппонент. Тем не менее, Вериан все равно считал непредусмотрительным так активно распускать руки в магической битве с эльфами. Хотя, возможно, противник надеется на активную подпитку от магического фона или же просто является представителем открытого стиля боевой магии и к другому непривычен, тем хуже для него. Открытость дает неплохие преимущества. Вместо того, чтобы окружить себя прочной защитой, под ней формировать атакующие плетения, а затем выстреливать ими оттуда в сторону противника, как делают адепты закрытых стилей, открытые боевые маги идут другой тропой. Зачем что-то готовить, закрывшись в своей крепости, тесня войска внутри, проталкивая атаку сквозь тугие створки крепостных ворот, когда можно окружить врага, лишить его пространства для маневра и развернуться так, как тебе хочется? Окутав своей аурой противника, открытый боевой маг имел преимущество как в скорости атак, так и в скорости их отражения. Создавая плетение вплотную к защите супостата, имеешь больше оперативный простор как для нанесения и резкой смены направления ударов, так и для отражения атак соперника не только на границе своей защиты, но и на всем расстоянии между вами. Не говоря уже о том, что большее занятое аурой пространство позволяло активнее качать энергию из мага-фона. Однако при всех этих преимуществах был один большой недостаток. Распустив аурные руки, можно также сильно по ним и получить. В целом, наибольшей открытости придерживались демоны с их стремительной, маневренной, но неустойчивой магией огня, а также люди с потребностью использовать объемные комбинированные заклинания и возможностью напрямую влиять аурой на плетение, в том числе враждебные, всех стихий. Гномы же, с их надежной, но медленной и неповоротливой магией земли, считались чуть ли не затворниками, хотя в столице из-за мага фона старались действовать открыто. Что же касается эльфов и дроу, то те, благодаря особенности магии леса, хорошо взаимодействуют с аурой, достигли небывалых высот в искусстве избиения чужих аурных рук. Однако радость Вериана быстро закончилась. Как он ни старался, но аурных рук врага не обнаружил. Или их действительно не было, или противник успевал мастерски их уводить из поля зрения. И то, и другое указывало на его высокий класс. Похоже, им довелось столкнуться с человеком, отсюда и многостихийность заклинаний, явно не слабее мастера боевой магии. Как же они так опростоволосились? Хотя, кажется, все ясно. Глушилка не позволяла нормально взаимодействовать с соколами. Предварительные наводки на гномку. Кто же ожидал, что ей удастся вырваться, тоже никто не проводил. Поэтому птицу задействовали так, как и на границах с дроу. Просто наводили на всех, кто скрывался под пологом невидимости. Вот и нарвались непонятно на кого. Да еще как последние лопухи не стали тратить время на выискивание врага в зеркалах, а мгновенно перешли в атаку. Эльф видел, что стоящий рядом Арманд озадачен не меньше его. Не зная, что за маг тебе противостоит, сложно подобрать оптимальную линию проведения магического боя. А может быть, стоит вообще остановить весь поединок? Однако эта мысль, возникнув, сразу была откинута. Они находились в бедном районе, маги тут не живут. Очень уж маловероятно, что случайно проходящий мимо маг ни с того ни с сего накинет сильный полог невидимости, да еще окажется человеком и мастером боевой магии. Он явно следил за эльфами и что-то тут вынюхивал. Нельзя допустить, чтобы он ушел и рассказал о случившемся своим. Его нужно брать, и желательно живым. Им с Армандом нужна небольшая передышка. Преимущество первого удара они и так уже потеряли. Хотя о каком преимуществе может идти речь, если заклинания были заготовлены совсем под другого соперника? Нужно время, чтобы определиться и подготовить новые атакующие заклинания, разобравшись наконец-то с ненавистной сеткой. Решив так, Вериан с помощью колебаний магической нити... Эх, жалко, что нормальная связь заглушена, так бы хоть спросить могли, как выглядит противник. Передал приказ направить посыльного к Терренвиллю, а самим немедленно перейти в атаку. Вряд ли воинам удастся нейтрализовать противника, но им точно удастся отвлечь его и связать боем, пока маги готовят новый удар. Подкрепление же Вериан решил вызвать не потому, что боялся не справиться с вражеским, по всей видимости, мастером боевой магии. Он боялся, что не удастся взять того живым. К тому же, атакованный мог быть здесь не один, а с друзьями поблизости, готовыми нанести удар с тыла. В голове промелькнула даже одна дикая гипотеза, которую, впрочем, стоило проверить, что они вообще с Ником схлестнулись, который каким-то образом смог почувствовать что-то странное в округе и прокрасться в район боевых действий. Балаватх. Ушастые медлили, и это не могло не радовать. За отпущенное ему эльфами время демон успел и связаться с тенью, чтобы тот вызвал подмогу, а затем сам подтягивался к месту событий, и прикинуть несколько сценариев боя и бегства, и присмотреться к нападавшим, и, наконец, заготовить тем пару гостинцев. Теперь же он просто стоял и ждал, параллельно перенастраивая под условия боя свою защиту и амулеты. Похоже, дебют он выиграл, лишив эльфов преимущества первого удара. Теперь черед менее стремительной и куда более комфортной тактико-позиционной фазы боя, в которой можно позволить себе роскошь просчитывать свои действия наперед. Наконец-то случилось то, чего Балаватх ожидал с нетерпением. Воины, в точности, как он и предполагал, перешли в атаку. Теперь, если провести все правильно, можно надеяться на передышку и возможность неплохо потянуть время, преимущество в котором уже на его стороне. Хорьки лесные оказались очень резвые. Боевой маг прикрытия так вообще сходу бросил в демона парочку под завязку наполненных магической энергией заклинаний. Но на этот выпад Балаватх лишь скривил губы в иронической усмешке. «Бедный наивный эльфийский мальчик! Надеешься на одной скорости и силе сделать мага высшего уровня? Интересно, что же ты будешь делать дальше, мой милый глупый ушастик, с полупустым резервом и оравой воинов, жаждущих твоей магической опеки?» Не дожидаясь, когда брошенные эльфом мощные, но простые плетения окончательно поглотятся его защитой, Балаватх резко развернулся спиной к воинам, плотно прикрыл глаза руками и активировал первый из своих подарков ушастым. Хорькам лесным давно уже пора переквалифицироваться в кротов. Вся местность озарилась мощной вспышкой света, проходящей даже сквозь закрытые веки. Балаватх быстро отпрянул в сторону, уходя с линии атаки воинов. Все-таки тренировали их хорошо. Пускай и ослепленные, они все еще бежали по инерции в его сторону, ориентируясь на слух. Балаватх запустил второе плетение. Все пространство вокруг озарилось серией мощных оглушающих звуков. Пускай у эльфов и были амулеты, защищающие уши при очень громких звуках, и контузить их было непросто, своей цели демон добился. Ослепленные и ничего не слышащие эльфы затормозили и в недоумении ощупывали воздух рядом с собой, о ложных колебаниях которого предусмотрительный главный исследователь Лигии тоже позаботился. К удивлению демона, после небольшой заминки эльфы снова организовались и направились в его сторону. Присмотревшись, Балаватх заметил тонкую сеть нитей, идущих от мага прикрытия. Несмотря на то, что тот был тоже ослеплен и лишен слуха, магическое зрение оставалось при нем, и он каким-то образом с помощью магических нитей ориентировал воинов в пространстве и направлял в правильную сторону. Однако, сам того не подозревая, маг прикрытия снова сыграл демону на руку. Подивившись интересному способу ориентировать воинов в пространстве, Балаватх порадовался, что за время их заминки он успел подготовить ловушку, и эльфы идут прямо в нее. В воздухе резко запахло озоном, по кончикам эльфийских мечей пробежали маленькие молнии. Вдруг воины резко выгнулись дугой и забились в судорогах. Одновременно с этим Балаватх рывком сбил блокирующий ауру амулет ближайшего нападающего каким-то образом, а на самом деле в четком соответствии задумке Балаватха, умудрившегося перебежать ловушку, бросился тому навстречу, одновременно ввинчивая эльфу в ауру серию каких-то хитро выкрученных плетений. Столкнувшись, противники упали на землю, а еще через пару секунд лицо эльфа застыло в агонии, а изо рта показалась белая пена. Не поднимаясь на ноги, Балаватх прямо из лежачего положения расширил полог от физического нападения и мощным, усиленным магией прыжком кинулся в ноги остальным, еще не пришедшим в себя после удара током воинам, сваливая их наземь. В получившейся куче демон сразу же начал массово взламывать амулеты блокировки аур. Сбитые с ног, ослепленные и не отошедшие от удара током воины нисколько ему не мешали. Обычно на эльфийских рейнджеров вешалась целая охапка амулетов, избирательно защищающих от тех или иных стандартных заклинаний и воздействий на ауру. Сегодня же, видимо, готовясь к нападению на сильного и нестандартного противника, на них еще повесили амулеты частичной блокировки ауры, за что Балаватх готов был чуть ли не расцеловать приказавшего сделать такое. Блокировщики не только ослабляли действия остальных эльфийских амулетов, но и отлично подходили для того, что Балаватх собирался сейчас сделать. Пускай эльфийские вещи отточены до мелочей, а заклинания и амулеты шлифуются веками, чрезмерная консервативность, по мнению демона, когда-нибудь погубит дивный их народ. За время работы в Лиге Балаватх изучил их амулеты вдоль и поперек. Они не менялись десятилетиями, если не столетиями. Четкими ювелирными штрихами, невозможными без досконального знания их внутреннего устройства, демон заставил амулеты эльфов работать в обратном режиме, не блокируя, а наоборот стимулируя полное раскрытие ауры. Дальше следовал черед плетений, которые демон уже опробовал на первом из воинов. С помощью заранее заготовленного каркаса ауры Балаватха и эльфов частично стыковались, давая возможность легко перегонять потоки магической энергии, особенно эльфийской, из ауры в ауру. Теперь почти любое заклинание оставшихся в строю ушастых магов легко и автоматически перенаправлялось в кого-нибудь из воинов. В процесс попытался вмешаться приходящий в себя маг прикрытия. Балаватх отмахнулся от него, как от назойливой мухи, ограничившись обычной размазней. Глупая попытка атаковать высокоэнергетическими заклинаниями по вступлении в бой низвела этого кудесника и прикрываемых им воинов до зверей на скотобойне. А вот если бы эльф не выделывался и сосредоточился на своей главной задаче – магическом прикрытии воинов там, где амулеты не справляются, то у них появилась бы возможность показать зубки, и у демона значительно добавилось бы трудностей. Но история, как говорится, не любит сослагательного наклонения. Немного переведя дух, Балаватх мельком глянул на завязшего в размазне мага. Облако почти чистой энергии магии огня с вкраплениями кучи маленьких низкоэнергетических плетений облепило его ауру, ограничивая магическую видимость. Стоило тому попытаться раздвинуть магии часть этого своеобразного шара в одну сторону, как тут же вся энергия перетекала в противоположную сторону. Плетения оживали и начинали покусывать защиту. Как только эльф переносил внимание в другое место, мага-энергия оттуда оттекала и снова равномерно размазывалась. Конечно, демон или человек могли бы высвободиться за пару секунд, просто впитав все облако ауры, но не другие расы. Удостоверившись, что эльф завяз надолго, Балаватх бросил пару атакующих плетений в оставшихся магов, скорее с целью потянуть время и подержать их в напряжении, чем реально пробить защиту. Сейчас он находился в центре кучи поваленных и вырубленных эльфов-воинов, чьи ауры плотно были состыкованы с аурой Балаватха. Атаковать, не задевая своих, для противника стало практически невозможно. Конечно, бывают отморозки, идущие к победе любой ценой, но эта пара на них не походила. Поэтому можно спокойно лежать в этой куче воинов, покусывая противников редкими атаками, и спокойно ждать, когда прибегут свои и приготовят жареную эльфятину по самым разнообразным рецептам. Похоже, и срединная фаза боя осталась за ним. Теперь главное не терять бдительность и просто продержаться. Вдруг внимание Балаватха привлек трупик сокола, валяющийся неподалеку. Уж очень походила эта птичка на знаменитого крылатого стража эльфийских границ Дроу. «Когда же я его сбить-то успел?» — промелькнула в голове мыслишка. Удостоверившись, что со стороны магов еще долго можно не ждать серьезной атаки, а воины надежно вырублены, главный аналитик Лиги боевых магов начал копаться в памяти, пытаясь разобраться в нюансах и подробностях состоявшейся схватки. Складывалось впечатление, что эльфы были вынуждены преждевременно его атаковать, по какой-то причине не подготовив полноценную засаду. Атакующие маги показались Балаватху смутно знакомыми. Он немало времени провел, изучая иллюстрированные досье разных боевых и просто сильных магов, приехавших в столицу. По всей видимости, эти двое не наемные убийцы, а боевые маги из роты рейнджеров, сопровождавших эльфийскую делегацию. А это значит... Получившаяся догадка очень не нравилась Балаватху. Прокручивая свои воспоминания, он никак не мог избавиться от чувства какой-то неправильности происходящего. Наконец-то на него снизошло озарение. Атаковавших его эльфов-воинов было на одного меньше, чем стояло в засаде. Один явно куда-то девался. «Раскаленные угли тебе под мышку! Да его же за подмогой направили! Связь тут не работает, защищенных от помех амулетов короткой связи у эльфов может и не иметься. Сокола, через которого можно было бы передать послание, Балаватх сбил еще в начале боя, на автомате, сам того не заметив. А значит...» Значит, увидев, что цель покушения оказалась гораздо сильнее, чем ожидалось, эльфы направили посыльного за подмогой. Поскольку нападавшие были похожи на военных, а не на наемных убийц, причем детали одежды указывали на их разноклановость, Балаватх сделал вывод, что нападение могло быть санкционировано на самом высоком уровне, и в резерве у эльфов могут находиться немалые силы. Спокойно отлеживаться, как планировалось изначально, нельзя. Подкрепление к эльфам может прибыть, а может и не прибыть, но надо готовиться к худшему, с минуты на минуту. Нужно немедленно выжигать эту парочку, иначе вместе с новоприбывшими они смогут развеять его в пепел. Пару секунд Балаватх в торопях, но не лихорадочно перебирал варианты. Затем его губы озарила усмешка. Кажется, он нашел подходящее решение. Вериан. Вериан все больше убеждался в правильности своего решения вызвать подкрепление. Противник оказался очень силен. Практически сразу после вступления в бой группы воинов с бестолково атаковавшим магом прикрытия, мощнейшая вспышка ослепила всех находящихся во дворе. И если рефлекторно схватившиеся за глаза Вериан и Арманд потеряли немного, поскольку в основном полагались на магическое зрение. Хотя, конечно, печально, что так и не успели рассмотреть противника в зеркале. то воинам пришлось очень непросто. Дальнейшие события представляли собой просто избиение бойцов как младенцев. Выдохнувшийся маг прикрытия просто ничего не мог противопоставить элегантным и утонченным заклинаниям противника. Видя эту плачевную ситуацию, Вериан прервал паузу и атаковал, почти достав врага. Только вот почти не считается. И теперь враг лежит внутри кучи ослепленных и контуженных бойцов, подобно пауку, опутавшей их паутиной непонятных плетений. И что самое паскудное, они, умудренные солидным боевым опытом, мастера боевой магии, стоят как кабаны на бойне и ничего не могут сделать. Любое атакующее заклинание каким-то хитрым образом перенаправляется в лежачих воинов. Несмотря на имеющийся опыт, с подобной техникой Вериану встречаться явно не доводилось. Похоже, противник еще и неплохой целитель, раз сумел создать такое. А враг тем временем не дремлет. Проводя эпизодические атаки, чтобы прощупать их защиту, он явно готовит что-то серьезное. Только они с Армандом придумали, как, не задев своих, обойти хитрую защиту противника, как тот атаковал. Некоторое время они пребывали в недоумении. Очень уж странную тактику использовал вражеский маг. Неглубокие проколы верхнего слоя их объединенной защиты с запусканием какого-то непонятного плетения и кучи энергии. Такое еще можно было ожидать от новичка, но не от опытного и искусного мастера боевой магии, которым им виделся противник. А значит, атака была явно с подвохом, но не дурак же он. Так и не разобравшись в намерениях врага, но убедившись, что защита более-менее цела, эльфы попытались переключиться на свою атаку, но не успели. Вдруг с их аурами начало твориться что-то непонятное. Подобно воде, засасываемой водоворотом, их магическая энергия стала исчезать в никуда, растворяясь где-то в районе верхних слоев защиты. Одновременно с этим вражеский маг перешел в атаку, запуская все более и более сложные и мощные атакующие плетения. Потеряв львиную долю силы непонятно где, эльфы просто ничего не могли ему противопоставить. И тут Вериан понял, что такое неподдельный дикий ужас. Все тело колотило, ноги то замирали, то дергались, пытаясь бежать. В ауре лихорадочно то появлялись, то исчезали заготовки самых разных защитных заклинаний. Такое ощущение, что они нарвались на гроссмейстера боевой магии. Еще секунд 10, и все будет кончено. Подмога просто не успеет прийти и вступить в бой. Можно, конечно, попробовать сдаться, только вот не успеют. Маховик атакующих заклинаний противником уже раскручен. А даже если и успеют, и тот согласится взять их в плен, то через пару минут придут свои, и можно будет смело давать запястья для надевания магических кандалов за сдачу противнику. Видя, что они проигрывают, Арманд перешел в безумную атаку, наплевав на то, что может задеть своих. А Вериан вспомнил об одном фамильном заклинании. Будучи потомственным боевым магом, он знал немало хитростей, позволяющих выкрутиться из самых опасных передряг. Одно из них было заклятие мнимой смерти, подаренное еще его деду в качестве оплаты услуг гроссмейстерам целительской магии. Когда враг побеждает, но не имеет достаточно времени проверить, кто мертв, а кто нет, тогда, применив это заклинание, можно притвориться мертвым, как в обычном, так и в аурном плане. Конечно, маскировка не идеальна, но вряд ли маги врага будут всматриваться в каждого покойника. Скорее, они ограничатся беглым взглядом. А потом придут свои, которые тебя откачают и поставят на ноги. Или сам потихоньку придешь в себя. Правда, восстанавливаться потом придется долго. Причем последняя минута твоей памяти будет несколько дней затуманена таким образом, что даже если по приходе в сознание тебя допросят менталисты, никто не узнает, что ты таким своеобразным образом дезертировал с поля боя. Это заклятие один раз спасло жизнь его деду, два раза спасало отца. Теперь вот и Вериан решил продолжить семейную традицию. Точнее, надеялся продолжить. Никто ведь не гарантирует, что вражеский маг не выпустит в них контрольное плетение. Сделав шаг вперед, эльф, несмотря на бьющий озноб и струившийся градом пот, аккуратно, второго шанса у него не будет, сформировал плетение и бросил туда всю свою энергию. Со стороны должно казаться, что он собрался вложить всю силу в атакующее плетение, но, надорвавшись, убил себя. Балаватх. Балаватх проводил взглядом тело эльфа, медленно оседающего наземь. Не зная, как быстро вырубить вражеских магов стандартными заклинаниями, демон попробовал разработку чуть ли не из фундаментальной магической теории. В последнее время он стал лучше понимать нюансы работы материализации и невидимых энергий. Кое в чем даже помог один из разговоров с Ником. Однако тот способ, которым он использовал материализацию сейчас, и в бредовом сне не мог ему привидеться. Вот что экстремальные ситуации делают. Уже давно экспериментируя с материализацией, Балаватх заметил, что недостающая часть магической энергии высасывается из мага фона, иногда вычищая его подчистую. Именно поэтому наибольших успехов в материализации достигают маги, работающие рядом с источниками. Сегодня же он решил использовать этот эффект в боевых целях. Наибольшая концентрация магии находится в аурах магов. Верхний, сплошной слой защиты пробить достаточно просто. Запущенные под ним процессы материализации, подобно смерчу, опустошат разлитую в ауре магическую энергию. Причем опустошение идет куда быстрее подпитки от амулетов. Но все это просто только на словах. Балаватх 4 раза пробивал оболочку эльфийской защиты. И только на 4-й раз ему удалось запустить материализацию. Хотя и 1 раза оказалось достаточно. Мигом лишившись большей части разлитой по ауре силы, дети леса оказались беспомощны и не смогли отразить заранее заготовленную связку атакующих заклинаний демона. Пошатываясь, Балаватх побрел в сторону поверженных магов. Похоже, с атакой он явно переборщил. 1 ушастика пришлось убить, когда тот, наплевав на защиту, перешел в безумную атаку. 2-й же, похоже, умер, надорвавшись при кастовании какого-то особо мощного заклятия. Эх, жаль, что все мертвы или в бессознательном состоянии, даже допросить некого. 1 радость. Накопители у эльфов разряжены не полностью. Есть что прихватить, а то совсем разрядил свои амулеты. Несмотря на то, что напрямую пользоваться магией неогненной стихии Балаватх не мог, он использовал ее опосредованно, с помощью огненных плетений игл, тянущих за собой нити из эльфийской магии. Сняв с убитых накопители в виде каких-то непонятных кореньев, демон уже собирался перебираться на крышу 1 из домов, чтобы перекачать силу в свои амулеты, развернуть сигнальную сеть и понаблюдать за округой, как почувствовал что-то неправильное рядом с собой. После осмотра обстановки магическим зрением брови Балаватха поползли вверх. Надорвавшийся эльф на самом деле не умер, а находился в состоянии летаргического сна. Откуда у него такие знания? Настроить свою ауру так, чтобы в состоянии близком к смерти ауры и тело самостоятельно консервировались, независимо от сознательных команд. Все процессы или останавливались, или замедлялись, могли очень немногие. Сам Балаватх научился этому от учителя, Угры Пуджари Мритамы, который долгое время был адептом обманщиков смерти. Если бы не эти знания и мастерское звание в целительстве, вряд ли бы он так быстро почувствовал, что эльф далеко не мертвый. Всего же главный исследователь Лиги знал только о 4 школах и загадочной астральной гильдии, где учили подобному. Все школы были или демонскими, или людскими. Удивительно, как эльф смог получить такие знания. Запомнив лицо и ауру эльфа и мысленно пообещав взяв его в оборот, как только появится возможность, Балаватх переместился на крышу 1 из домов, оглядывая окрестности. По обручу пришел сигнал от телохранителя, который уже был на подходе. Балаватх приказал тому держаться в стороне и быть готовым нанести удар по врагу с тыла. Хладнокровная ярость вместе с вкраплением легкой иронии постепенно спадала. На арену выходил его величество Откат. Чудовищное напряжение прошедшего боя постепенно давало о себе знать. Колени ощутимо дрожали. По знакам отличия демон определил, что 2 поверженных боевых магов были мастерами. Пускай эльфийские требования к такому званию и заметно ниже, чем у демонов, Однако это все равно далеко не пустой звук. Балаватх осознал, что ходил по лезвию. Если бы враги нормально действовали в команде, дополняя, а не мешая друг другу, и немного бы изучили арсенал Лиги и меры противодействия, они бы без особых проблем потушили свечу его жизни. Только вот на что эти отморозки надеялись? Или они там в своих лесах совсем дремучими стали? Даже убив или, что заметно сложнее, пленив его, им бы пришлось иметь дело со всеми расквартированными в столице частями Лиги, которые были бы на месте в промежутке от 10 минут, дежурный отряд, до 2 часов. И даже если бы им удалось оторваться от преследования, они бы попали под массированный астральный обстрел, едва отъехав от столицы, причем не только со стороны астрального отряда Лиги. Конечно, удобно нападать на гроссмейстера астральной магии возле источника на материальном плане, там, где он не может применить свои основные навыки. Однако подобные нападения очень не любят в астральной среде. Пускай почти вся астральная братья и погрязла в склоках и взаимных разбирательствах, однако в одном они все едины. На эльфов просто устроят коллективную астральную травлю, к которой присоединятся многие. Даже те, кто не в самых хороших отношениях с жертвой нападения, просто согласно сложившимся в этом сообществе нормам и традициям. Балаватх считал их довольно разумными, так как благодаря им материальщики побаивались трогать астральщиков там, где они слабее всего. Чего не скажешь обо всех прочих местах. Если нападать не в районе источника, то коллективной травли не будет, а часть коллег жертвы, которые не в лучших с ней отношениях, еще за это и приплатит. Правда, и победить астральщика там намного труднее. Напади на него эльфы вдали от гномьей столицы, и расклад мог выйти совсем другой. В целом, ушастые неминуемо должны оказаться между двух огней. А если учесть, что гномий архимаг, Руар-затворник, как его прозвали в астральных кругах, вряд ли такое нападение одобрит, то и между трех. Балаватху пришлось резко оборвать свои мысли, так как пока он приходил в себя и размышлял, попутно раскидывая сигнальные сети, враг приближался. К сожалению, догадки были верны. За какие-то пару минут подходы к дворику, где находился демон, были просто запружены эльфами. Часть двигалась в объезд на лошадях, часть спешилась и пробиралась через узкие улочки. Глаза Балаватха лихорадочно заметались по окрестностям в поисках путей спасения. Того, что за ним будет охотиться чуть ли не треть всех эльфов, прибывших в столицу, он явно не ожидал. И чего ж они раньше-то не появлялись? Навались они на него всем скопом во дворике, и все, можно было бы смело дровишки для погребального костра собирать. С трудом приведя мысли в порядок, Балаватх, скрипя сердце, закинул в ауру еще одну порцию стимулирующих заклятий. Как жаль, что он дал себе слегка отойти от первой схватки. Теперь нужно еще раз впрягать в боевую узду весь свой организм. Хладнокровность начала постепенно возвращаться к демону. Он даже нашел кое-что позитивное в его сегодняшнем положении. Все-таки повезло с районом нападения. Не прилегай дома друг к другу почти вплотную, и не будь улицы такими извилистыми, эльфы давно бы уже сюда прискакали. А ведь подобных районов только несколько во всей гномьей столице. Эх, астральщика бы сюда, уж с ним он бы так ушастых приласкал, что мало не покажется. Еще раз обведя окрестности уже куда более спокойным и расчетливым взглядом, Балаватх прикинул варианты действий, точнее бегство. Оставаться на месте и вступать в бой было изощренным способом самоубийства. Слишком много эльфов на подходе, а амулеты почти разряжены. Все тело колотит от перебора стимулирующих заклинаний. Поэтому вопрос сводится только к тому, куда бежать и каким образом. Неожиданно, когда демон уже готов был сорваться с места, его взгляд наткнулся на скромную такую улочку вдалеке, состоящую преимущественно из деревянных построек. На губах демона заиграла усмешка, а в глазах как будто загорелись огоньки. Теперь он знал, куда двигать. Уж там он не только продержится до прихода своих, но и маленько задаст эльфам жару. Выпустив к будущему месту своей дислокации сигнальное плетение вспышки, чтобы свои сразу двигали туда, Балаватх во всю прыть бросился в том же направлении. Эклектус. Древним исполином старая полуразрушенная часовня Темпуса, бога времени, возвышалась над большинством зданий Нижнего города. Некогда построенная одним из зажиточных купцов как символ пунктуальности и надежности его торговой империи, она пережила род своего создателя. Отданная за долги одним из его потомков, она множество раз меняла свою роль и предназначение. Так уж вышло, что большинство гномов слишком ценили свое время, чтобы тратить его на соответствующего бога. Поэтому духовную составляющую строения никто не оценил. Что же касается материальной, житейской, то центр жизни Нижнего города давно переместился совсем в другое место. Мало кому нужная часовня обветшала, фундамент основательно подмыли подземные воды. Поэтому последний владелец не нашел ничего лучшего, чем просто подарить ее магистрату. Менять фундамент дорого, а оставить все как есть еще дороже, ввиду риска оползня, с необходимостью компенсировать его последствия. От сноса тоже пользы особой нет, не ходовое место. Магистрат не стал особо церемониться с часовенкой и просто включил ее в программу восстановления старины, чтобы был повод ее оградить, на случай, если строение разрушится. Часовню побелили, сделали косметический ремонт, а на оставшиеся после этого деньги реконструировали совсем другие места. С тех пор, несмотря на все мрачные прогнозы, часовня хоть и осунулась, но по-прежнему столетиями стоит на месте, подавая прекрасный пример того, как умели строить в древности. Часы на ней уже давно не показывали время, а менять их никто не хотел. По каким-то непонятным причинам любые плохие часы смотрели на часовнях Темпуса чужеродно. Что же касается часов хороших, то последние полсотни лет лучшими считались часы с магической подсветкой, прекрасно видные и днем, и ночью, плод сложной магической обработки, и слишком дорогие, чтобы вешать на часовню забытого бога. Хотя как раз сегодня и последнюю неделю магия, творимая в старой часовне, во много раз превосходила по сложности магическую подсветку гордости гномьих часовщиков. Если внимательно присмотреться к башне, то можно было бы увидеть какие-то странные зрительные искажения вокруг нее. А тот, кто случайно мог оказаться поблизости и обладал магическим талантом, мог бы еще увидеть сложнейшую энергетическую вязь, окутывающую ее. Только вот маги в этом районе не обитали и мимо проходили крайне редко. А если и были рядом, то о них оповещала заблаговременно развернутая сигналка. Хозяин же всего этого безобразия – высокий длинноволосый человек в идеально чистой, с иголочки мантии мага, стоял в задумчивости, облокотившись на грязные перила. Происходящее в гномии столице очень не нравилось Эклектусу. Движимый своей гипотезой и рядом догадок, он преодолел полконтинента, потратил немало усилий на налаживание связи в незнакомом месте, но до сих пор не понимал и половины подоплеки сложившейся ситуации. Слишком много разных сил задействовано. Каким-то шестым чувством Эклектус ощущал огромное напряжение, витающее над столицей. Еще чуть-чуть, и она просто взорвется событиями. И многие не успеют правильно отреагировать, когда все перевернется вверх ногами. Особенно человека настораживали события, связанные с Читаатмой Балаватхом. Ушлый дух будущего явно в курсе того, что здесь происходит, и, похоже, давно раскрутил свою игру, причем не только против так любимых им интриганов дворца. Поразмышляв еще немного над сложившейся ситуацией, маг переключился на куда более прозаичную задачу – развертывание магических воздушных линз и их подстройку под ключевые объекты. Отсюда, с часовни, открывался прекрасный обзор на Нижний город и на существенную часть Верхнего. С помощью плетений линз можно было наблюдать за многими ключевыми объектами, в частности, за некоторыми корпусами гномьей гильдии магов, одним из выходов Кросмейстериата, демонским посольством и их базой в Нижнем городе. Не то чтобы это наблюдение было особо плодотворным, Но до конца дня делать было просто нечего. Все встречи на сегодня он провел. Информаторы свяжутся только завтра. А сеансы астральной связи с учителем и парой других нужных ему магов астральной гильдии пройдут не раньше, чем через 3 дня. Детально продумав план своих будущих действий и еще раз обдумав диспозицию сил, Эклектус не нашел ничего лучшего, чем просто взять и с полчасика подремать. Его абсолютно не беспокоили холодные камни пола, отсутствие комфорта и запыленность стен. Благодаря магии поддерживалась идеальная температура тела, твердые камни ощущались как мягкая перина, и ни одна пылинка не приставала к одежде. Даже воздух и тот фильтровался от пыли и неприятных запахов, благоухая свежестью. Как все же приятно ощущать пьянящий аромат свободы. Незачем городить муравейники домов и прочих строений, нанимать слуг. Магия может дать тебе все, где бы ты ни находился. Только от нее ты по-настоящему и зависишь. Остается только диву даваться, зачем большинство магов, даже достигнув ощутимых успехов в магическом искусстве, возводят роскошные дворцы и выстраивают пирамиды власти. А может, все эти дворцы да пирамиды не более чем темницы их душ? Терренвиль упорно не понимал, что творится с группой Вериана и ведущим их соколом. Мало того, что показанная птицей цель находилась далеко от предполагаемого места нахождения гномки, так еще оттуда мелькнула какая-то яркая вспышка. Неужто Вериан уже ввязался в какую-то магическую битву? А ведь только что прискакал посыльный от другой группы преследования, уверяющий, что они крепко встали на след Криса и их Дрим совсем в другом месте и уже перекрывают тот район. Да и другой сокол взял в том же месте цель. Во что же тогда вляпался Вериан? Каким чудом нашел там репейник на свою задницу? Или, может, это как раз все остальные ошиблись, а он сделал все как надо и сейчас подавляет сопротивление строптивой коротышки? Конечно, очень сомнительно, что гномка способна оказать хоть какое-то сопротивление двум мастерам и группе захвата. Но с этим паскудным заданием чего угодно ожидать можно. То, что информация о Крисе и ее возможностях была неполной и недостоверной, Терренвиль понял сразу после известия о провале группы ее захвата. Эльф даже готов был допустить, что информатор специально скрыл кое-какие сведения о гномке, а на каких-то акцентировал внимание, чтобы выставить ее как идеального языка. Мотивы тут могут быть самые разные. Многие, особенно искушенные в интригах эльфы, прекрасно умеют демонстративно помогать, но помогать с подвохом, так, чтобы публично, дав одной рукой, незаметно забрать другой. Терренвиль уже направил посыльного к Вериану узнать, что за хренотень там происходит, а сам начал перебирать возможные варианты. Пока что выходило не густо. Либо Вериан схлестнулся с гномами, или с непонятно как там появившимся ником, или еще с кем-то третьим. Либо же, что наиболее вероятно, вообще никакой битвы там нет. Вспышка означала совсем другое, а сокол просто ошибся. Отсутствие связи безумно раздражало. Возможно, стоило протянуть нити связи к обоим группам преследования. Но он тогда побоялся, что случайно проходящие мимо маги могут их заметить. Напрасно побоялся. Теперь вот мучается в неведении и ожидании посыльных. Через пару минут наконец-то прискакал посыльный, причем посыльный Вериана, а не тот, которого направлял Терренвиль. Похоже, они разминулись на полдороги. К удивлению эльфийского командующего, группа Вериана действительно вляпалась. Изрядно ошарашив присутствующих, посыльный заявил, что схлестнулись они то ли с демоном, то ли с человеком, но уж никак не с гномкой. Причем тот оказался крепким орешком не ниже мастерского уровня. Вот и просят они подкрепление, чтобы взять того живым. «Да разломись ты высохшим деревом, неверный сын гулящей матери, не способный отделить семена истины от сорняка!» — про себя выругался Терренвиль. Вот и настала пора ему вступить в эту игру, начатую им, но развивающуюся не по его правилам. Быстро вскочив на лошадь и махнув своим подчиненным, уже не беспокоясь о том, что подумает и будет делать принцесса, да и вообще выбросив ее из головы, Он помчался на место боя, чтобы своими глазами увидеть, что происходит, и начать действовать соответственно обстоятельствам. Эклектус. Поспать Эклектусу так и не удалось. Неожиданно подало сигнал, определяющее движение заклинания, подвешенное к направленной на демонов линзе. Удивленное заставило человека прицокнуть языком. С базы демонов выехал и тут же перешел на галоп целый отряд. Судя по наблюдаемой суете, как на базе, так и в посольстве, в делегации Лиги объявлена боевая тревога с мобилизацией всех находящихся в столице. Такое событие оказалось для Эклектуса большой неожиданностью. И, что самое обидное, он даже гадать не мог, кто и почему спровоцировал демонов на такое. Слишком уж нагло и сильно для этого надо действовать. Оглядев отряд с максимальным увеличением, Эклектус определил направление взглядов командующих, направление их движения и примерно прикинул, в какой район они следуют. Похоже, они движутся в сторону трущоб, только неясно, конечная ли это точка или отряд проследует дальше. Насколько человек знал, за трущобами проходит дорога к одному из магических полигонов, причем в последнее время работающему достаточно активно. Эклектус решил покинуть свой уютный насест и проследовать за отрядом, чтобы понять, с чем же тем довелось столкнуться. Возможно, разгадка противостояния демонов, непонятно с кем, позволит пролить свет и на кое-какие волнующие его вопросы. Бегло осмотрев окрестности на наличие коней и конных экипажей, человек нахмурился. Рядом проезжала только одна повозка с лошадьми далеко не первой свежести. С такими только за смертью ехать. Что ж, при всем отсутствии желания, средства передвижения придется наколдовать. У магии Земли есть отличное свойство. Ее очень легко сцеплять с камнем и прочей неорганикой. Именно на этом эффекте и базировалось придуманное Эклектусом средство магического передвижения. На основе магии Земли создавалось плетение, магический аналог колес, с одной стороны связанных с магом, а с другой – сцепленных с дорогой. Вращать подобное плетение колеса аурой можно с достаточно большой скоростью, только вот энергии тратится немало. Пожалуй, только для гномии столицы с ее магическим фоном это заклинание изгодится, да и то не на длинные дистанции. Немного подумав, Эклектус добавил в конструкцию еще два воздушных плетения. Одно из них должно разряжать воздух перед едущим, второе – защищать от мусора и пыли, летящих в лицо. Еще раз проверив надежность накладываемых плетений, Эклектус спустился с часовни и уселся на дорогу. Скорее про себя, чем вслух, он пробормотал. «Моя драгоценная задница, я искренне надеюсь, ты меня потом простишь. Когда-нибудь». С этими словами Эклектус активировал полог невидимости, которым он владел не так, чтобы очень, но достаточно прилично, активировал свои заклинания и тронулся с места со скоростью, которой могла бы позавидовать любая лошадь. Если бы немногочисленные прохожие не отводили взгляд под действием полога невидимости и не переносили свое внимание на посторонние вещи, то могли бы лицезреть прелюбопытнейшую картину человека, несущегося с огромной скоростью по дороге на пятой точке, будь то на невидимой горно-проходческой тележке. Такое зрелище даже для столицы, где количество магов чуть ли не превышает количество жителей без всяких магических способностей, было бы весьма любопытным и могло вызвать долгие пересуды за кружкой эля. Старый Борх. Спину старого алкаша приятно грела стенка, впитавшая в себя лучи солнца. В руках он баюкал наполовину опорожненный кувшин с брагой из заведения Тирха, пусть и плохого качества, но уверенно вводивший мозг пьянчушки в состояние приятного умиротворения и довольства окружающим миром. До полной нирваны уже было не так далеко, но пока еще пропитый мозг крепко держался за реальность. Откуда-то справа послышались шаги. Борх неохотно скосил глаза и увидел какую-то тень. Немного удивившись этому, он нажал на левый глаз и уже уверенно определил, что бежит молодая симпатичная гномка с загнанным выражением лица. Пьянчушке и невдомек было, что его пропитанный не самым качественным спиртным мозг перестал реагировать на многие внешние воздействия, и он приобрел способность частично не поддаваться отводящему действию полога невидимости. Укоризненно покачав головой и буркнув что-то нелицеприятное о современной молодежи, он снова приложился к кувшину. Буквально через пару минут его витающие в неизвестных далях мысли выдернул на землю лошадиный топот, замерший неподалеку. Приоткрыв глаза, Борх снова нажал на левый глаз и увидел двух спешившихся эльфов, что-то рассматривающих на дороге. Гном с неудовольствием глянул на зажатый в руке кувшин и покачал головой. Видимо, Тирх совсем уже перестал уважать старого друга Борха, раз подсовывает ему такое паршивое пойло, вызывающее такие стойкие и непонятные галлюцинации. «Надо же, эльфы!» Еще раз покосившись на вызванных спиртным эльфом и подозрительно глянув на кувшин, Борх, резко выдохнув, допил оставшуюся в нем жидкость. Затем, кряхтя и бормоча что-то под нос, поднялся и медленно побрел в другую часть города. Там у него была еще одна точка, где ему иногда давали выпить. И, наверное, там-то пойло не будет такого отвратительного качества, чтобы ему мерещились всякие ушастые. Не хватало еще и демонов увидеть. Хотя еще раз полюбоваться на видение симпатичной гномки он бы не отказался.